походил на человека, созерцающего чудо. В глазах его отражалось безграничное изумление, а физиономия казалась недоверчивой. «Буря есть буря, мистер Джакс», — резюмировал капитан. «И пароход должен встретить ее лицом к лицу. На свете немало бурь, и нужно идти напролом без всякой стратегии бурь, как выражается старый капитан Уилсон, с Мелиты. Недавно на берегу я слыхал, как он рассказывал о своей стратегии компании судовладельцев. Они сидели за соседним столиком. Мне это показалось величайшим вздором. Маневрируя, кажется, именно так он выразился, ему-де удалось увернуться от ужасного шторма и все время держаться от него на расстоянии не менее 50 миль. Он это называет мастерским ходом. Откуда он знал, что на расстоянии 50 миль свирепствует шторм? Никак не могу понять. Это походило на бред сумасшедшего. А я думал, что капитан Уилсон достаточно стар, чтобы соображать, в чем дело». Капитан Маквир минутку помолчал, потом спросил. «Сейчас не ваша вахта, мистер Джакс?» Джакс, вздрогнув, пришел в себя. «Да, сэр. Дайте распоряжение, чтобы меня позвали в случае какой-нибудь перемены», — сказал капитан. Он дотянулся до полки, поставил книгу и подобрал ноги на диван. «Закройте дверь так, чтобы она не хлопала. Слышите? Терпеть не могу, когда дверь хлопает. Должен сказать, что замки на этом судне никуда не годятся». Капитан Маквир закрыл глаза. Он хотел отдохнуть. Он устал и чувствовал себя духовно опустошенным. Такое состояние наступает после утомительной беседы, когда человек высказал свои глубочайшие верования, созревавшие в течение долгих лет. Действительно, он, сам того не подозревая, выразил свое кредо. И на Джакса это произвело столь сильное впечатление, что он долго стоял по другую сторону двери и почесывал голову. Капитан Маквир открыл глаза. Он подумал, что, должно быть, спал. Что это за оглушительный шум? Ветер? Почему же его не позвали? Лампа вертелась в карданном подвесе, барометр описывал круги, стол каждую секунду наклонялся то в одну, то в другую сторону. Пара морских сапог с осевшими голенищами скользила мимо дивана. Он быстро протянул руку и поймал один сапог. В приоткрытой двери показалось лицо Джакса, только одно лицо, очень красное, с вытаращенными глазами –